Глава 125.2. Таинственный гость. «О, а можно поподробнее?» – спросил Цзян Чинь. «Хочу сказать сразу, эти два дела стоит рассматривать по отдельности друг от друга. Но все же, если говорить о связи между ними, то первое дело можно считать приветственным подарком для второго». Цзян Чинь равнодушно посмотрел на Ежуна. «Какая у вас причина так поступать? Все очень просто. Я восхищаюсь вами, а также нуждаюсь в вас, а вам нужна сцена побольше. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как запугивание. Я просто хочу сказать, что, отправившись в Королевство Небесного Древа, вы, без всякого сомнения, получите гораздо больше пользы, чем оставаясь в Восточном Королевстве». Цзян Чинь не мог этого отрицать. Королевство Небесного Древа было одной из четырех великих стран в союзе 16 королевств. Эти четыре страны находились на вершине бытия среди 16 королевств, а также считались первосортными королевствами, в то время как королевство Темной Луны являлось лишь второсортным королевством. Что же касается Восточного Королевства, то оно всегда колебалось на границе между второсортным и третьесортным королевством. Теперь же, после всех этих беспорядков, оно, несомненно, стало самым настоящим третьесортным королевством. Поэтому Восточное Королевство даже в подметке не годилось Королевству Небесного Древа. Цзян Чинь, исходя из данных своей разведки, я знаю, что вы гордый человек, и потому я приглашаю вас к себе в Королевство Небесного Древа не в качестве последователя, а в качестве гостя. Гостя, все верно. Я знаю, что по-настоящему гордые люди никогда не пожелают стать зависимыми от других. Поэтому наши отношения можно будет охарактеризовать как отношения работодателя и работника, а не как хозяина и слуги. Стоит отметить, что Ежун вел себя предельно скромно и был полон искренности. Почему я? Ежун многозначительно улыбнулся. Цзян Чинь, вы такой же, как и я, мы, золотые песчинки, таящиеся в песке, и пока наш блеск не заметен. Честно говоря, я лишь третий или четвертый претендент на трон Королевства Небесного Древа. Есть еще, как минимум, четверо или пятеро принцев, которые превосходят меня по положению. Это вовсе не значит, что они лучше меня, просто их жизнь более благополучна, ведь им повезло родиться с более высоким положением, чем у меня. Их матери действительно благородны, в то время как моя мать не обладала высоким статусом и не была выходцем из известного рода. Поэтому у меня нет никакого покровителя. Нет покровителя. Цзян Чинь вспомнил о вражде между собой и семьей Лун, а также Элун Цзюисюэ. И когда Ежун заговорил о покровителе, то он понял, что в этом отношении очень сильно походил на него. Цзян Чинь, у вас тоже нет покровителя. Я также слышал, что у вас есть кровная вражда с одной из гениальных учениц секты Пурпурного Солнца. А это значит, что для вас будут закрыты двери, как минимум, половины сект. И если вы останетесь в Восточном Королевстве, то для вас будет невозможно привлечь к себе внимание какой-нибудь секты. Однако, если вы отправитесь в Королевство Небесного Древа, то все кардинально изменится. Несмотря на силу секты Пурпурного Солнца, у них нет влияния в нашем Королевстве Небесного Древа, а все потому, что закулисным защитником и сторонником нашего королевства является секта Дивного Древа. Секта Дивного Древа была одной из немногих великих сект Союза 16 королевств, которая не уступала по силе и шла бок о бок с сектой Пурпурного Солнца. То есть, если в Королевстве Небесного Древа вы проявите себя и привлечете к себе внимание секты Дивного Древа, то сможете начать быстро развиваться в секте. И таким образом, вам не придется беспокоиться о постоянном надзоре со стороны секты Пурпурного Солнца. Под защитой секты Дивного Древа то, что вы оскорбили ученика секты Пурпурного Солнца, не будет иметь никакого значения. Внутри союза 16 королевств ученики секты Дивного Древа находятся на одном уровне с учениками секты Пурпурного Солнца, улыбнулся Ежун, его тон был все так же спокоен. Таким образом, мы очень похожи, мы оба нуждаемся друг в друге. Брат Цзян, я уже начал следовать за вами, так что, прошу, учтите это и хорошенько подумайте обо всем. Цзян Чинь на мгновение задумался и после чего спросил, что у вас за план, который может заставить врага отступить. Ежун многозначительно улыбнулся. Мой план предельно прост и груб, и заключается он в убийстве первого полководца Королевства Темной Луны, Жэнь Фэйлуна. Заполучить голову генерала многомиллионной армии, это, вы принимаете меня за эксперта духовного дао? Я знаю, что вы не практик духовного дао, но вы уже сражались против одного из них. Я полностью доверяю вашим способностям. Однако в убийстве Жэнь Фэйлуна вам понадобится помощь». «Чья помощь?» — поинтересовался Цзян Чэнь. «Духовного оружия, конечно же», — расплылся в улыбке Ежуны, словно показывая фокус. Вдруг достал чернильно-черный длинный лук, который показал Цзян Чэню. Когда этот лук появился, то тут же начал источать дразнящее присутствие духовной ци. «Духовный лук?» — брови Цзян Чэня слегка приподнялись. После перерождения у него не было недостатка в теоретических знаниях об этом мире. Однако чего ему совершенно не хватало, так это оборудование, оружие, пилюль, различных ингредиентов и тому подобного. Это четырехкратно переплавленное и закаленное духовное оружие с необыкновенной силой. Если бы в прошлом вы обладали этим духовным оружием, то для вас не было бы невозможным противостоять Чусинханю. У Цзян Чэня от волнения чаще забилось сердце, однако он тут же подавил в себе всю пробудившуюся жадность. «Если я приму этот лук, это будет означать, что я согласился работать на вас», — мягко поинтересовался Цзян Чэнь. «Как я уже говорил ранее, это два разных дела. Сначала я одолжу вам этот лук, а после мы сможем все спокойно обсудить, и если вы согласитесь, то мы договоримся о различных условиях нашего сотрудничества. Не нужно ничего обсуждать, я согласен». Цзян Чэнь уже несколько раз прощупал его и определил, что Ежун заслуживал доверия. Он с уверенностью мог сказать, что этот Ежун был искренен всем своим сердцем и умом. Семье Цзян все равно однажды пришлось бы покинуть Восточное Королевство, и будучи одной из сильнейших стран в союзе 16 королевств, Королевство Небесного Древа было бы местом, достойным того, чтобы там поселиться. Глава 126.1. Золотые песчинки, закопанные в песок. Ежун был рад услышать эти слова. «Брат Цзян, означает ли это, что ты принимаешь мое предложение? Ты хорошо сказал, что мы оба подобны золоту в песке, и никто пока не видит нашего блеска. Однако ты и я не из тех людей, кто готов смириться с этим, оставшись навечно погребенным в песке, и возможно объединение будет идеальным решением для нас обоих». Хлоп, хлоп, хлоп, Ежун захлопал, от души рассмеявшись. «Отлично, как я рад, Цзян Чэнь, я, Ежун, уже давно не встречал такого открытого и прямолинейного человека. Давай еще по одной, наливай». После своего перерождения Цзян Чэнь постоянно был погружен в заботы, куда-то спешил, что-то делал, и у него практически не оставалось времени, чтобы исследовать внешний мир. Помимо толстяка Сюаня и Хубин Юэ, которые достались ему еще от предыдущего хозяина тела, у Цзян Чэня практически не было других людей, которых он мог бы назвать настоящими друзьями. Конечно же, за друга можно было бы посчитать и принцессу Гауи, но отношения между ними все же были чем-то большим, чем просто дружба. А что касается остальных, они были либо его родственниками, либо подчиненными. И Цзян Чэнь, встретив этого Ежуна, подумал, что тот был первым человеком, с которым он мог бы поладить и по-настоящему подружиться. По крайней мере, они оба были одного поля ягодами. «Брат Цзян, хотя это и наша первая встреча, но у меня такое чувство, словно мы уже давно знакомы. Прими этот лук да Юй и колчан со стрелами в качестве приветственного подарка. В колчане 36 стрел, которые идут в комплекте с луком. Эти божественные стрелы должны всегда сопровождать этот драгоценный лук, чтобы проявить его наибольшую силу». Выпив несколько чаш вина с Цзян Чэнем, Ежун очень обрадовался, узнав, что между ними было много общего. «Принц Е, не называй меня братом Цзян, ведь это ты старше меня на год или два, так что можешь звать меня просто Цзян Чэнем или младшим братом Цзян. Хе-хе, тогда я буду называть тебя младшим братом Цзян или же дорогим братом. Ах, да, Цзян Чэнь, этот лук Дэ Юй лишь увеличит твои шансы на 10%. Он не сможет гарантировать тебе успех в убийстве Жэнь Фэйлуна. И то верно, даже обладая таким духовным луком, Жэнь Фэйлуна не так-то просто будет убить. Ведь его защищало бесчисленное множество экспертов, чья численность достигала десятка тысяч. Неужели у старшего брата Е есть идеи получше? Да, у меня есть и другие тактики, вот только они немного безжалостны. Говоря это, Ежун немного колебался. В битве между враждующими армиями нет такого понятия, как безжалостность. Если королевство Темной Луны пробьется в Восточное Королевство, то, согласно прозвищу Жэнь Фэйлуна, он, как бог резни, превратится в настоящего мясника. Число погибших невинных граждан Восточного Королевства, скорее всего, будет измеряться десятками тысяч. Ежун кивнул. Да, в настоящей битве на смерть нет места сомнениям. Когда Ежун сказал это, он вытянул вперед руку, словно собираясь показать какой-то фокус. И тогда на тыльной стороне его руки появилась вся усыпанная зелеными пятнами змея, которая быстро обвелась вокруг руки Ежуна. У этой змеи были черные узкие малюсенькие глаза, которые располагались по обеим сторонам ее треугольной головы и производили пугающее впечатление беспощадности. Младший брат, эта змея известна как змея семизвездного месяца. Ее яд довольно необычен. Кровь любого человека, отравленная этим ядом, начнет закипать, а органы изменятся. Все зараженные будут медленно превращаться в кровожадных монстров. У этих монстров довольно странный аппетит, они все обладают первобытным инстинктом, заставляющим их есть плоть живых людей и пить свежую кровь. Только представь себе, если в группе людей кто-нибудь будет отравлен таким ядом, то внутри миллионной армии каждый человек начнет кусать другого, и тогда все они будут связаны, подобно линии из семи звезд. Они заразят друг друга, и вскоре вся эта миллионная армия падет без боя. Змея семизвездного месяца, воспоминания из прошлой жизни всплыли в голове Цзянчиня. Эта змея, как и сказал Ежун, действительно обладала странным ядом, который мог свободно передаваться другим. Стоит только одному отравиться и укусить другого человека, как яд мгновенно передастся другому. После этого один заразит десяток, а десяток людей заразит сотню. Даже трудно себе представить, насколько сильно пострадает от него миллионная армия. Тем не менее, стоит заметить, что эту ядовитую змею было невероятно трудно вырастить самостоятельно. Так где же ее взял Ежун? Младший брат, не смотри на меня так. Для меня действительно невозможно вырастить такую змею. Я одолжил ее у друга из секты Дивного Древа, и у меня есть 15 дней, прежде чем мне придется вернуть ее владельцу. Если он узнает, что я использовал ее, чтобы вмешаться в сражение с обычным королевством, то, боюсь, мне здорово достанется. Ежун выглядел обеспокоенно, когда говорил это. Было видно, что он действительно был готов пойти на многое, чтобы нанять Цзянчиня и завоевать его дружбу. Брат Е, не нужно переживать. Яд змеи семизвездного месяца можно переплавить в совершенно другой яд, замаскировав его так сильно, что другие не смогут догадаться, что этот яд изначально был получен от змеи семизвездного месяца. Переплавить? Ежун несколько раз моргнул в недоумении. Младший брат, неужели ты знаешь, как переплавлять яд? Цзянчень усмехнулся. Похоже, что собранная тобой информация обо мне была неполной. Я действительно знаю несколько нестандартных методов обработки яда. Это довольно приятный сюрприз. Ведь, в конце концов, способы переработки яда произошли от техник Даопилюль. Младший брат, может ли быть, что ты изучал техники Даопилюль? Ну, я немного разбираюсь в этом, скромно улыбнулся Цзянчень. Младший брат, если ты действительно талантлив в области пилюль, то твои шансы войти в секту Дивного Древа сильно возрастут. Секта Дивного Древа высоко ценит людей, обладающих способностями в Даопилюль. По части пилюль секта Дивного Древа находится на первом месте среди четырех великих сект 16 королевств. Подумав о змее семизвездного месяца, Цзянчень немедленно воодушевился, он вспомнил и объединил различные техники по изменению ядов из прошлой жизни, чтобы придумать еще больше способов сделать это. Когда Цзянчень появился на следующий день, в его легкой улыбке появился едва заметный намек на уверенность. После непрерывной переплавки в течение дня и ночи, он уже переплавил большое количество яда семизвездного месяца в мутировавшие формы яда. Этот яд был разлит в несколько сотен небольших закрытых колб и передан капитанам больших, средних и малых групп. Шел седьмой день с тех пор, как армия Темной Луны покинула столицу своего королевства. В этот день Великая Армия решила устроиться на ночлег в пустой горной долине. Они начали разбивать временный лагерь, лишь когда убедились, что их построение и люди правильно организованы. Они прибудут к границам королевства в течение двух дней и тогда уже собственными глазами смогут увидеть Восточное Королевство. Плодородные земли, сексуальные красавицы и несметные богатства Восточного Королевства, казалось, так и манили их. Глава 126.2. Золотые песчинки, закопанные в песок. Жень Фэйлун созвал всех офицеров высшего звена своей армии в палатку главнокомандующего. «Слушайте все, мы прибудем к границе нашего королевства Темной Луны сразу же, как пересечем долину Баюнь. Мы разделим всю армию на две части, Одна половина отправится через юго-восточные земли Восточного Королевства, а другая в это время устроит ложную атаку на земли Цзянхань. «Устроит ложную атаку?» – с любопытством спросил один из офицеров. «Верно. Семья Цзян правит на землях Цзянхань, а также у них есть послушная армия птиц-мечей. Если мы атакуем их в лоб, то, пусть даже у нас будет припасено много тактик для борьбы с ними, в конечном итоге это превратится в войну на истощение. Ведь им-то плевать, сколько птиц мечей умрет, тогда как нам придется терять своих солдат и генералов. Это того не стоит. Главнокомандующий прав. Нам не нужно понапрасну растрачивать людские ресурсы в сражении с армией птиц мечей. Если наша огромная армия будет способна проникнуть на юго-восточные земли, остальные войска смогут последовать за нами бесконечным потоком. Наша армия вторгнется в Восточное Королевство, прежде чем успеет отреагировать семья Цзян. И в этот раз они никак не смогут разорваться и успевать обороняться сразу на двух фронтах. Затем мы возьмем их в клещи, окружив несколькими группами. Тогда они будут не способны сосредоточиться на одной стороне, не потеряв из вида другую, и, следовательно, будут побеждены, даже не успев толком сразиться. Человек, сказавший это, являлся еще одним высокопоставленным офицером и был одним из наиболее известных герцогов королевства Темной Луны. Согласно первой части его слов, он догадывался о стратегии Жэнь Фэйлуна, но, судя по второй части его стратегии, было понятно, что он все еще не понимал истинных намерений главнокомандующего. Да, вне всякого сомнения, наша великая армия пройдет через юго-восточные земли, чтобы вторгнуться в Восточное Королевство, однако это лишь один из множества планов. Наш главный козырь – это то, что мы можем незамеченными проникнуть в Восточное Королевство. Мы сделаем крюк на 1000 километров, а затем проскользнем на территорию Цзянхань. «Главный козырь?» – спросили в толпе офицеров, которые сейчас были настроены скептически. «Верно, наша великая армия лишь сделает вид, что готовится к бою, а настоящим решающим козырем в борьбе с семьей Цзян будем вовсе не мы. Мы нужны лишь для вида. Я бы хотел узнать у всех присутствующих, даже если наша огромная армия вступит в бой с армией птиц мечей, то скольких людей мы потеряем, 30 или даже 50%. Если наши потери достигнут отметки в 50%, то наш боевой дух упадет настолько, что мы не сможем продолжать сражаться. Все же Восточное Королевство еще обладает некоторыми возможностями, и если все их люди будут биться насмерть, то будет трудно определить, кто победит, а кто проиграет. Поэтому, чтобы победить семью Цзян, мы должны устроить внезапное нападение. «Внезапное нападение, верно, внезапное нападение», уверенно заявил Жэнь Фэйлун. «И я уже подготовил наш главный козырь, послав многих мастеров истинной Ци. Оказавшись на территории семьи Цзян, они проникнут в город Речной Волны и убедятся, что приготовления всех шпионов королевства Темной Луны закончены. Наши же две группы будут работать совместно, часть войск снаружи и часть внутри, и все ради того, чтобы наши войска могли проникнуть в город Речной Волны и внезапно напасть на особняк Цзянхань. Наша атака будет подобна неожиданному удару грома, а наши враги не успеют даже уши закрыть. Нашей главной целью будет Цзянфэн». «Цзянфэн, да, пока в наших руках будут находиться Цзянфэн и другие члены клана Цзян, Цзян Чэнь воздержится от активных действий, опасаясь за жизнь своих родственников. И тогда он лишится всей своей боевой мощи. Пусть даже он смелый дерзок, пусть даже он и способен управлять целой армией птиц мечей, однако он ни за что в жизни не пожертвует всем своим кланом ради Восточного Королевства. Вот в чем заключается мой план». Когда слова Жэнь Фэйлуна разнеслись по палатке, офицеры внезапно все осознали. Они все тут же принялись хвалить его. «Недаром вы верховный главнокомандующий. Придумать такой план, где смешалась и правда, и ложь, это действительно достойно восхищения. Различные маневры их армии, всяческие выпады и ложные атаки будут лишь притворством, тогда как их главной целью будет обеспечить прикрытие для главного козыря и отвлечь Цзянчэня, пока другие совершают молниеносный набег на особняк Цзянхань. Стоит заметить, что пусть стратегия Жэнь Фэйлуна была необычной и нетрадиционной, однако она хорошо подходила для данной ситуации и давала им наибольшие шансы на успех. Если они используют иную стратегию, то все королевства Темной Луны заплатят слишком большую цену за победу над армией птиц мечей. Отлично, а теперь вы все должны немедленно начать подготовку. Завтра наша великая армия продолжит двигаться вперед и разделится на два войска у самой границы. Мы будем действовать согласно плану, любые ошибки недопустимы. После того, как Жень Фэйлун рассказал им о своем плане, у всех офицеров повысился боевой дух, ведь до этого у них были немного смешанные чувства касательно будущего сражения. В конце концов, они никогда прежде не сражались с армией птиц мечей, и когда они думали о таком сражении, то сложившаяся ситуация в их глазах была довольно щекотливой. Даже если они и победят, то это была бы пирова победа, ведь за нее им пришлось бы заплатить непосильную цену. А если тактика главнокомандующего сработает, то они смогут захватить семью Цзян, даже не запятнав мечей. Это было бы просто идеально. В то время, как офицеры высшего звена только начали расходиться по своим лагерям, внезапно с окраины лагеря послышался пронзительный звук рога. Этот сигнал означал нападение на лагерь. Всем приготовиться, враги на подходе. И как только прозвучали эти слова, в ночном небе под яркими лучами луны неожиданно появилось бесчисленное количество птиц. Все они были подобны огромному черному занавесу, который закрыл собой небо, заслонив луну и погрузив во тьму эту часть горной долины. Это птицы-мечи, птицы-мечи. Некоторые солдаты великой армии принялись кричать наперебой. Чего вы испугались? Быстро сформировали построение круглого щита. Построение круглого щита было лучшим способом противостоять атакам с воздуха. Оно могло гарантировать, что атаки с высоты птичьего полета не причинят никакого вреда людям, находящимся в этом построении. Построение стрелы готово. Построение копья готово. Эти два построения также были частью системы построений, к которой принадлежало и построение круглого щита. Если построение круглого щита должно было защитить от воздушных атак, то построения стрелы и копья предназначались для того, чтобы атаковать птиц мечей. Нужно отдать должное войскам королевства Темной Луны. Несмотря на находящуюся перед ними многочисленную армию птиц мечей, они действовали крайне четко и собрано. Однако, когда все они неподвижно замерли на земле, приготовившись к бою, птицы мечи просто пролетели высоко над их головами, даже не попытавшись напасть. Они промчались со свистом, подобно огромному занавесу, стремительно закрывавшему собой небосвод. Они быстро пришли и также быстро ушли. Глава 127.1. Дразнить армию королевства Темной Луны. Черт, они разыграли нас, я думал, что они вот-вот нападут. Эти тупые птицы могут напугать лишь деревенщин из Восточного Королевства. Они просто никто перед могучей армией королевства Темной Луны. Солдаты и офицеры королевства Темной Луны громко выругались. Они в торопях построились, потратив на это силы и время. Однако эта стая птиц мечей лишь пролетела мимо, и единого пера не обронив. Да чтоб их! Однако офицер, отвечавший за расстановку построений, не смел терять бдительности и не решался отпустить солдат. И лишь спустя 50 минут, когда он понял, что птицы мечи не собираются возвращаться, он отдал приказ «разойтись». Солдаты нарушили построение с жалобами и проклятиями. И все они парами, спина к спине, сели там же, где и стояли, чтобы хоть немного отдохнуть. Ведь, как-никак, они направлялись на войну. Они шли сюда целый день, так что, даже если ночью им не удастся нормально отдохнуть, они все равно должны были присесть на землю, чтобы хоть немного перевести дух. Не прошло и 15 минут с тех пор, как они сели на землю, когда внезапно вновь загремел рог. Встать, враг опять атакует. Быстро в построение, бегом. И вновь появились птицы-мечи, летящие со стороны Восточного Королевства. Вот только на этот раз их было, примерно, несколько тысяч, и все они были среброкрылыми птицами-мечами под командованием златокрылых птиц-мечей. К тому же среди них не было ни единой синекрылой птицы-меча. У этих птиц-мечей на спинах сидят люди. В этот раз это настоящее нападение. Быстро построились. А построение копья пусть готовится атаковать. Вшух, вшух, вшух, сзю, сзю, сзю. Чернильно-черная армия птиц-мечей вновь обманула армию королевства Темной Луны. Хотя сейчас на спинах птиц-мечей и находились всадники, они все равно не стали атаковать, лишь пролетели мимо на большой высоте. Даже самые сильные лучники не смогли бы выстрелить на такую высоту. Их снова обманули. Солдаты и офицеры королевства Темной Луны были немного раздражены произошедшим. Они только на минутку прикрыли глаза, как мимо них пролетели две стаи птиц-мечей. Казалось, что они собирались напасть, но в итоге просто пролетали мимо. И какого черта они задумали, вот так нагло летая взад и вперед? построение вновь распустили. Только в этот раз прошло лишь полчаса, прежде чем вновь прозвучал рог, снова разбудивший всех солдат. «Враг! Враг идет! Подъем! Быстро построиться! Бегом!» Солдаты суетливо вновь заняли свои места в построении. Хорошо еще, что все они были хорошо обучены и дисциплинированы. Даже несмотря на то, что все солдаты были спросонья, это никак не отразилось на скорости создания необходимого построения. Люди быстро построились посреди громкого топота, и вскоре все в очередной раз заметили армию птиц-мечей, летящую со стороны Восточного Королевства. Вдруг они опять хотят одурачить нас, ведь их лишь несколько тысяч, они не способны сильно нам навредить. Если они действительно нападут, то для их уничтожения будет достаточно просто взять их в кольцо. Да они точно не нападут. Эти тупые звери просто пришли, чтобы не дать нам спокойно выспаться. Черт, Восточное Королевство настолько слабо, что может полагаться только на такие гнусные трюки. Они просто не способны сражаться честно, лицом к лицу, только и могут, что хитрить. Какой позор! Солдаты, один за другим, принимались громко ругаться, однако в то же время оставались беспомощны. Где это писано, что в сражении нельзя хитрить и использовать различные уловки? Не зря говорят, что на войне все средства хороши. В конце концов, главнокомандующий королевства Темной Луны сам был богом сражения и довольно часто пускал в ход различные хитрости. Эх, разойтись, это всего лишь обман, чтобы утомить нас. Они слишком трусливы, чтобы сражаться лицом к лицу с храбрыми воинами королевства Темной Луны. В Восточном Королевстве одни трусы, никчемные отбросы Восточного Королевства, осмелитесь ли вы спуститься и сразиться с нами? Разве нужно какое-то мастерство, чтобы летать туда-сюда над нашими головами? Стоявшие внизу солдаты принялись кричать, пытаясь задеть практиков Восточного Королевства, сидящих верхом на птицах-мечах. Хотите сразиться? Так тому и быть. Ответ с небес пришел слишком внезапно, и в это же время все практики, сидящие верхом на птицах-мечах, мгновенно взяли в руки луки, ранее висевшие на их спинах. После чего стрелы, покрытые маслом и огнем, подобно дождю обрушились на лагерь армии. И когда несколько тысяч человек выстрелили одновременно, причем каждый выпустил не меньше 20 стрел, общее количество стрел перевалило за десяток тысяч. Когда 10 тысяч стрел обрушилось на такое маленькое пространство, их разрушительная сила оказалась крайне велика. И хотя, благодаря построению, большая часть стрел была заблокирована, меньшая часть все же достигла палаток. Стоило только стрелам влететь в палатки, как те яростно вспыхнули ярким пламенем, и даже нескольких солдат охватил огонь. После такого безумного обстрела армия птиц-мечей не стала задерживаться и со свистом полетела дальше, оставив за собой море огня. «Тушите огонь, быстрее тушите его!» И хотя большинство из десятка тысяч стрел были заблокированы, несколько тысяч все же смогли поджечь большой участок земли, превратив его в океан огня, и внутренняя организация огромной армии была немного нарушена из-за появившегося пожара. Жень Фэйлун немедленно отдал приказ: «Черные всадники, приготовьтесь, вы будете защищать небо, и если заметите армию птиц-мечей, немедленно атакуйте их. Нам нужна эта победа, вы не имеете права проиграть». Королевство Темной Луны уже подготовило воздушные войска, прозванные «Черными всадниками». Однако ресурсы Королевства Темной Луны в этом плане были слишком ограничены, и потому им с трудом удалось наскрести 3000 таких людей. И по сравнению со златокрылыми птицами-мечами, черные вороны были намного слабее, и потому, максимум, они могли быть равны по силе среброкрылым птицам-мечам. Однако все люди из этого особого отряда были мастерами продвинутой сферы истинной ци, и все соответствовали строгим критериям отбора. К тому же система их тренировок была также чрезвычайно надежна. Они на самом деле были намного сильнее тех собранных на скорую руку всадников птиц-мечей, которых набрал Цзян Чэнь. И вскоре после того, как черные всадники взмыли в воздух, появилась еще одна волна птиц-мечей. Таким образом, ожидаемый воздушный бой, наконец, произошел. Глава 127.2. Дразнить армию Королевства Темной Луны. Будь то в плане тактики или же подготовки, черные всадники на самом деле были намного сильнее. Однако у всадников птиц-мечей также было преимущество, и естественно, что оно заключалось в самих птицах-мечах. Птицы-мечи были свирепыми духовными зверями, их оборонительные возможности были просто поразительны и находились на совершенно ином уровне, о котором черные всадники могли только мечтать. И когда все эти достоинства и недостатки наложились друг на друга, оказалось, что боевые возможности обеих сторон находились примерно на одном уровне. Однако всадники птиц мечей явно не желали продолжать сражаться, и после обмена несколькими ударами с черными всадниками птицы мечи, размахивая своими большими крыльями, покинули поле боя. Черные всадники даже начали подумывать о том, сколько еще таких волн может быть у армии птиц мечей, и могло ли быть, что одна и та же стая птиц мечей кружила туда-сюда по округе. Ведь, как-никак, летать было не тем же самым, что ходить по земле. Можно просто сделать круг и вновь зайти с востока, а затем еще круг и еще. И такими своими маневрами они могли ввести противника в заблуждение, делая вид, будто у них было еще много подобных волн всадников на птицах-мечах. Однако никто не мог быть уверен наверняка, была ли это одна и та же волна или же их действительно было несколько. Таким образом, капитан черных всадников решил преследовать эту волну, чтобы увидеть все собственными глазами. Погоня только началась, когда внезапно огромные волны птиц мечей хлынули с трех различных направлений, с восточного, западного и северного. Черт, мы попали в их ловушку. Это был лишь отвлекающий маневр, чтобы выманить тигра с горы. Солдаты, быстрее на позиции. Черные всадники сейчас были отброшены на юг, уйдя в глухую оборону. Таким образом, солдаты не смогли сосредоточиться на тушении пожара, в спешке начав создавать построение, чтобы выстоять против воздушных атак. Однако из-за разгоревшегося пламени солдаты не могли построиться так, как они того желали. Хотя все они и были в доспехах, но ведь они все же были живыми людьми, сделанными из плоти и крови. Никто не смог бы выдержать слишком сильного пламени. В это время три отряда птиц мечей одновременно бросились в атаку. Бесчисленные стрелы, подобно проливному дождю, посыпались с неба. Из-за разбушевавшегося на земле пламени защитные построения уже были не так прочны, как раньше. Как только оборонительное построение круглого щита стало неустойчивым, в нем появилось множество открытых мест для атак, а поскольку на них несся плотный град стрел, любое незащищенное место становилось фатальным. Внезапно послышались мучительные крики, а после, еще более мучительные вопли. Крики принадлежали тем, в кого попали стрелы, а вопли – тем, кто загорелся. Огромная армия в течение одной минуты погрузилась в полный хаос, но их спасением стало то, что армия была действительно хорошо обученная и закаленная в сражениях, благодаря чему солдаты после небольшого замешательства сразу же смогли успокоиться. И те, кто отвечал за тушение пожара, и те, кто был в ответе за создание построения, мигом сосредоточились лишь на своих задачах. В итоге они смогли вернуть себе свою изначальную организованность. Вот только после первого же залпа стрел, хотя их основные силы и не пострадали, но несколько тысяч солдат были ранены или убиты случайными стрелами. Ведь стреляли целых три группы всадников птиц мечей, которых было около 10 тысяч человек, причем каждый выпустил от 20 до 30 стрел. Даже если стрелы не были точны, уже одного их количества было достаточно, чтобы убить многих солдат. Подобная партизанская тактика проявила себя крайне эффективно. Птицы мечи не стали задерживаться и с криками вновь полетели вдаль, из-за чего оставшиеся внизу солдаты могли лишь яростно выкрикивать им вслед свои проклятия. Из-за того, что птицы мечи летали слишком высоко, у солдат не было возможности атаковать в ответ. Ведь когда атакуешь сверху, даже если сила выстрелов будет слаба, то у нее все равно хватило бы мощности, чтобы кого-нибудь ранить или даже убить. Однако, когда стреляешь с земли в небо, скорость полета стрел из-за притяжения земли слишком сильно снижается. Даже практики с самыми натренированными стрельбой руками едва бы смогли покрыть расстояние, отделяющее их от птиц мечей. Вот только как могли стрелы на своем излете причинить хоть какой-нибудь вред? Перья птиц мечей были столь же прочны, как железо и сталь, что было поистине аномальным явлением. Таким образом, армия королевства Темной Луны, не способная излить свой гнев, пришла в дикую ярость. Однако никто из армии королевства Темной Луны не мог и предположить, что истинное бедствие ожидало их впереди. В одно мгновение солдаты, раненые стрелами и ползающие на негнущихся конечностях, внезапно резко вскочили и набросились на других солдат, кусая их за горло. «А-а!» — раздался болезненный крик солдата, держащегося за укушенное горло. Из его горла, сквозь пальцы, струйками стекала свежая кровь. Вскоре после этого у того укушенного солдата вдруг налились кровью глаза, а зубы часто застучали. Он вытянул шею, повернул голову и яростно укусил своего товарища, который перевязывал его горло. «Ты совсем рехнулся. Я тебе помогаю, а ты кусаешься». Однако подобного рода сцены стали лишь началом. Первый случай, второй. Тишину внутри армии разорвали странные крики. После чего множество истошных воплей и проклятий начали раздаваться по всей горной долине. Вражеская атака уже закончилась, так почему же продолжают слышаться все новые и новые болезненные крики и громкие ругательства? Огромная армия вдруг начала погружаться в недоумение и растерянность. Панические настроения, подобно эпидемии, распространялись повсюду. Вот только этот ужасающий яд обладал особой структурой, из-за чего скорость его распространения не уступала скорости распространения паники. И буквально через час расположившаяся в горной долине огромная армия пришла в полный хаос. В самом начале командиры взвода, командиры отрядов и различные генералы еще могли поддерживать порядок. Однако в итоге ситуация все равно постепенно вышла из-под их контроля и лишь продолжала ухудшаться. Стоит появиться страху, как даже самые отборные войска будут сметены, не говоря уже о том, что источником страха оказался вовсе не противник, а свои же товарищи. Внутренняя паника была намного ужаснее и опаснее, чем страх перед вторжением внешнего врага. Глава 128.1. Убийство первого генерала. Главнокомандующий, происходит что-то ужасное. Наша армия в полном хаосе. Раненые солдаты начали набрасываться на своих товарищей и кусать их, а все укушенные вскоре тоже начали бросаться на других. Один человек укусил десятерых, а десятеро укусили сотню. Даже если мы сейчас начнем убивать их, то не сможем избавиться ото всех. Сердца солдат сильно напряжены, и они не могут найти в себе силы убивать своих товарищей. Вначале Жень Фэйлун, находящийся в своей палатке, подумал, что это были лишь несколько небольших потасовок и драк среди своих. Он даже не шелохнулся, когда громкие крики сотрясли небо над горной долиной. Он очень хорошо понимал, что всадники птиц мечей прибыли, чтобы из-под тишка насолить им, поскольку сами никогда бы не осмелились вступить в прямое столкновение со всей их армией в таком месте. У Восточного Королевства для этого было недостаточно боевой мощи, к тому же это место совершенно не подходило для нападения. Вот только на сей раз Жень Фэйлун оказался слишком самоуверенным. «Главнокомандующий, мы больше не контролируем ситуацию. Похоже, что наша огромная армия уже в полном беспорядке. Нам нужно остановить этот хаос, иначе огромная армия полностью падет». Жень Фэйлун яростно разбил кружку с чаем, швырнув ее на землю. «Тупицы! Стадо ослов! Хотите сказать, что нескольких тысяч птиц мечей достаточно, чтобы учинить беспорядки в моей миллионной армии? Главнокомандующий, на этот раз все иначе. Кто бы мог представить, что наши солдаты неожиданно начнут нападать друг на друга? Кроме того, похоже, что они все под действием какого-то заклятия. Солдаты непрерывно атакуют друг друга без всякой на то причины. Такое чувство, что они все были отравлены странным ядом и уже ничем не отличаются от мертвых. Странный яд, глаза Жень Фэйлуна широко распахнулись. Не может быть, черт. Жень Фэйлуну вдруг пришла на ум одна ужасная догадка, после чего он поспешно отдал приказ. Быстро собери всю армию и пересчитай. Любого, кого укусили, нужно немедленно убить. Собери всех, кто не был укушен, и готовьтесь прорываться через различные лагеря. Пусть все они пристально следят друг за другом. Нельзя допустить, чтобы хотя бы один укушенный проник в наши ряды. Жень Фэйлун в этот раз был по-настоящему шокирован. Он уже 30 лет состоял в армии, совершил множество подвигов и участвовал во множестве смертельных сражений. Однако сегодняшняя битва совершенно отличалась от всего, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Можно сказать, что это была вовсе не битва, а самая настоящая катастрофа. «Главнокомандующий, ваши подчиненные будут прикрывать ваше отступление. Главнокомандующий, вам сюда. Каждый должен внимательно следить друг за другом, и все укушенные должны быть убиты». Вокруг творился настоящий хаос, и окрестности лагеря Жень Фэйлуна не стали исключением. С усугублением ситуации, почти не осталось полностью укомплектованных отрядов. Отряды были полностью разделены, и это было настоящей удачей, что здесь никого не покусали. К счастью для них, в этом районе находилось множество экспертов армии, и те из экспертов, кто не был укушен, начали собираться в группы по нескольку сотен, и вскоре их набралось около 10 тысяч. Они бросились в самое пекло и, наконец, прорвались из окружения по кровавому пути, оставив за собой горы трупов. В этот момент лунный свет неожиданно потускнел, словно скрывшись за тучами, и в следующую секунду множество птиц мечей появилось вновь, и тогда очередной залп ужасающих стрел, подобно ливню, посыпался на солдат. Убить. Убить разбойников королевства Темной Луны. Убить Жень Фэйлуна. Жень Фэйлун, ты был известен как первый генерал королевства Темной Луны, но, боюсь, что после сегодняшнего сражения, тебя захотят переименовать в первого вестника бед королевства Темной Луны. Ахахаха. Услышав эти слова, Жень Фэйлун едва смог сдержать позыв сплюнуть кровью от гнева. Это сражение действительно было слишком трагичным. Его противники постоянно играли с ним, не предоставляя ему ни малейшей возможности оказать сопротивление. Все его приготовления, все его так называемые тактики боя против птиц мечей оказались совершенно бесполезными. Да, с ним действительно играли. К тому же, если говорить об армии птиц мечей Восточного Королевства, то это вовсе не они уничтожили большую часть войск Королевства Темной Луны. Серьезные потери Королевства Темной Луны стали результатом внутренней борьбы. И когда Жень Фэйлун в панике бежал посреди ночи, скрываясь под прикрытием своих подчиненных, его лицо было крайне невыразительным. В этот момент, будь то построение круглого щита, построение стрелы или копья, все они понесли слишком большие потери и больше не могли быть сформированы. А без этих построений им потребуется приложить намного больше усилий, чтобы сразиться против армии птиц мечей. Вначале армия птиц мечей лишь причиняла им неудобства. Но теперь, без защиты в виде огромных построений, армия птиц мечей начала снижаться, вовлекая выживших солдат в ближний бой. А что там с черными всадниками? Почему они до сих пор не вернулись, чтобы защитить главнокомандующего? Главнокомандующий, мы больше не можем бесцельно бежать на столь открытом пространстве. Нам нужно отыскать укрытие, чтобы избежать воздушных атак, иначе наше численное преимущество постепенно сойдет на нет. Главнокомандующий, эти деревья и кусты довольно густы, почему бы нам не? Жень Фэйлун вдруг закричал в гневе. Густые кусты и деревья, ты хочешь умереть? Большая часть солдат уже обращена в жестоких демонов. Как мы сможем прорываться через лес, где обзор сильно ограничен? Кроме того, этот сезон вышел слишком засушливым, и мы окажемся среди засохшей травы и деревьев. Если враг вновь атакует нас огнем, то мы тут же погибнем, у нас не будет и шанса на спасение. Если они войдут в лес, им не только будет слишком неудобно бежать от зараженных солдат, но и придется опасаться огненных атак с неба. Однако, если они не войдут в лес, то будут вынуждены столкнуться с прямыми атаками армии птиц мечей. Они оказались в безвыходном положении. Высоко в небесах две златокрылые птицы меч летели бок о бок друг с другом. На их спинах сидели двое людей. Одним был Цзян Чень, а другим – Ежун. Пускай у Ежуна и был собственный ездовой питомец, но он не хотел афишировать свое участие в конфликте между королевством Темной Луны и Восточным Королевством. Именно поэтому он не стал ездить на своем звере и использовал для своего передвижения златокрылую птицу-меч. «Младший брат, видишь, вон тот человек в белом халате и блестящих серебряных доспехах, это и есть Жень Фэйлун. Видишь рисунок парящего дракона 1, на его халате, это герб его семьи. 1. Примечание. Фэйлун, в переводе с китайского – парящий или же летающий дракон. Глава 128.2. Убийство первого генерала. Этот Жень Фэйлун продолжает следить за своей внешностью, даже когда смерть заглядывает ему в лицо. Почему бы не порвать свой белый длиннополый халат, чтобы было удобнее бежать? Цзян Чень действительно начал немного сомневаться, имелись ли мозги у этого так называемого первого генерала. Этот так называемый первый генерал всего лишь обычный смертный, и перед лицом огромного бедствия он ничем не лучше обычного человека. В этот раз ему не посчастливилось столкнуться с тобой, и потому ему самой судьбой было уготовано потерпеть поражение. Ладно, хватит пустой болтовни, я пойду и возьму его на блеф, чтобы предоставить тебе хорошую возможность, и помни, убить его нужно с одного выстрела, уверен, что у тебя это получится, поскольку твои навыки владения луком намного лучше моих. Ежун усмехнулся и, потрепав по спине златокрылую птицу меч, вдруг начал пикировать прямиком к Жень Фэйлуну. «Жень Фэйлун, ты же знаешь, кто я, Цзян Чень!» Странным голосом выкрикнул Ежун и, демонстрируя свою силу, выпустил из лука стрелу. Вшух! Его лук сейчас напоминал полную луну, в то время как стрела походила на падающую звезду. Защитить главнокомандующего, защитить главнокомандующего. Личная охрана генерала тут же бросилась к Жень Фэйлуну, не заботясь о своих жизнях, и все ради того, чтобы заблокировать своими телами похожие на падающие звезды стрелы. Пускай Ежун и представился Цзянчинем, но уровень его развития достигал мастера 11 меридианов истинной Ци, и при этом был довольно хорошо закреплен и упрочен. А если прибавить к этому скорость полета златокрылой птицы меча, то сила этих стрел была по-настоящему впечатляющей. ПФФТ. Стрела превратилась в сплошной воздушный поток и полетела вниз, пронзив больше 10 человек. На его счастье, личная охрана Жень Фэйлуна совсем не боялась смерти, и потому их хватило, чтобы остановить стрелу. Мясной щит, образованный из человеческих тел, был намного эффективнее любой брони. Все же харизма первого генерала была не пустым звуком. Обычно не все телохранители были готовы пожертвовать своими жизнями ради защиты господина. Ежун непрерывно кричал, с помощью своей отточенной техники выпуская одну стрелу за другой с минимальным отрывом друг от друга. Его навыки оказались настолько хороши, что они даже ничем не уступали Цзянчиню. В течение короткого промежутка времени все небо заполнилось стрелами, которые превратили в лучи света, покрывшие почти все возможные углы атак. Подобный вид мастерства лучника можно было описать только как редчайшее чудо среди чудес. Цзянчинь был очарован этим видом. Он даже едва не забыл, что Ежун делал все это ради того, чтобы дать ему возможность сделать последний выстрел и убить Жень Фэйлуна. При виде блестящего выступления Ежуна у Цзянчиня начали чесаться руки, настолько сильно ему захотелось продемонстрировать свои навыки. Взяв в свою руку Лук Дэ Юй, Цзянчинь мгновенно ощутил себя единственным владельцем этого духовного оружия. В этот момент даже его дыхание пришло в единый ритм с духовным оружием. Взяв в руку стрелу, он натянул тетиву. Цзянчинь заставил златокрылую птицу меч внезапно нырнуть вниз, и она тут же сделала это, превратившись во вспышку золотого света, похожую на белую радугу, пронзающую солнце. В то же время Лук Дэ Юй был подобен пробудившемуся монстру, чья ужасающая сила, находясь под полным контролем Цзянчиня, с грохотом выстрелила в сопровождении ослепительного золотистого блеска. И тогда в небе возник золотистый воздушный поток, способный затмить собой свет луны. «Черт, защитите главнокомандующего!» Казалось, будто в этот момент все создания между небом и землей пробудились ото сна, словно эта стрела была утренним солнцем, в результате чего все создания проснулись и завладели этим миром мрака. Пусть эта одна единственная стрела не была слишком броской и вычурной, тем не менее это была квинтэссенция непревзойденного дара стрелы. Она была быстра, точна, свирепа и коварна. Этот золотистый свет был похож на метеорит, способный стереть в пыль города, а также на огонь, неспосланный самими небесами, который мог воспламенить сам воздух вокруг него. Вшух, стрела нашла крошечный кусочек пустого пространства посреди множества стрел Ежуна. Вшух, ее золотой блеск был подобен солнечному свету, проходящему через стекло, когда он пронзил лицо Жень Фэйлуна. Вся голова Жень Фэйлуна вдруг смялась, и у него на лице появилась черная дыра. От лба и ниже его лицо перекрывал черный провал. Золотой блеск полностью уничтожил все, что было между лбом и подбородком. Самое поразительное было то, что эта безликая голова по-прежнему носила шлем, из-за чего вся эта ситуация выглядела довольно причудливо. Огромная армия замерла в этот момент. Взгляды всех присутствующих были наполнены недоверием. Их сердца, казалось, в это мгновение перестали биться. Главнокомандующий мертв, первый генерал королевства Темной Луны, гордость всего королевства, умер столь непостижимой смертью в такую странную ночь. Бубух, тело Жень Фэйлуна с оглушительным грохотом упало на землю. Когда он упал, боевой дух солдат исчез окончательно. Главнокомандующий мертв, спасайся кто может. Нет, как главнокомандующий мог умереть? Главнокомандующий, первый генерал нашего королевства Темной Луны, бог войны нашего королевства, бог армии. Как он может быть мертв? Среди солдат королевства Темной Луны Жень Фэйлун считался богом, истинным богом. Однако этот бог умер прямо на их глазах. Подобная картина, несомненно, уничтожила веру и убеждения каждого солдата. Они не могли принять эту правду. Будучи богом их армии и главнокомандующим, как мог Жень Фэйлун просто взять и умереть посреди какой-то горной долины? Все это выглядело так нелепо, словно было ночным кошмаром. Со смертью Жень Фэйлуна план Цзянчиня был успешно завершен. Этот план с внезапным нападением можно было бы даже назвать идеальным. В этом плане смешались различные причудливые тактики, а также изобретательность Ежуна. Даже Цзянчинь не мог до конца поверить в то, что это случилось на самом деле. Жизнь Жень Фэйлуна была наполнена потрясающими военными подвигами и достижениями. Он убил бесчисленное множество людей и завоевал такие титулы, как бог армии, первый генерал, палач, бог резни и так далее. Но в этот момент все эти титулы стали историей одновременно с грохотом его упавшего тела. Этой ночи суждено было стать кошмаром королевства Темной Луны, а также на долгое время ввергнуть королевство Темной Луны в пучину тьмы. Глава 129.1. Удивительное решение Гауи. В сражении при долине Баюнь две трети огромной армии королевства Темной Луны были либо ранены, либо убиты, а главнокомандующий Жень Фэйлун был застрелен Цзян Чинем на глазах его же солдат. В ходе этой битвы королевство Темной Луны понесло большие потери, и его сила значительно снизилась. Долина Баюнь стала поистине проклятым местом для королевства Темной Луны, и его гражданам навсегда запретили ходить туда. Что же касается Восточного Королевства, то оно одержало безоговорочную победу, и все практики, принимавшие участие в этом сражении, получили титул воинов-драконоборцев. Этой битве было суждено войти в анналы истории, но в хрониках двух этих стран пересказываться она будет в совершенно разном ключе. Когда в королевстве Темной Луны узнали о поражении своей армии, все были в полном недоумении. Необходимо отметить, что на стороне Восточного Королевства были собраны силы различных герцогов, образовавшие огромную армию, однако их битва так и не состоялась. Они даже не успели увидеть своих врагов, прежде чем война закончилась, и даже вражеский главнокомандующий был застрелен. Благодаря этому сражению репутация Цзян Чиня распространилась и на соседние королевства. Его имя даже попало в поле зрения высокопоставленных лиц Союза 16 королевств. Даже первый генерал королевства Темной Луны, Жень Фэйлун, погиб от рук этого юноши. Именно из-за этого высшие чины невольно придали большое значение Цзян Чиню. Пускай королевство Темной Луны не находилось среди сильнейших в Союзе 16 королевств, однако Жень Фэйлун считался гением по части ведения войн, и он был известен во всех 16 королевствах. Кто бы мог подумать, что этот общепризнанный бог войны погибнет столь никчемно, и вся его славная репутация, заработанная за всю жизнь, будет перечеркнута в день его смерти. Город Речной Волны постепенно вернул свое прежнее спокойствие уже через полмесяца с той битвы при долине Баюнь. Та группа мастеров истинной Ци, которую королевство Темной Луны послало в город Речной Волны, чтобы устроить засаду, получила печальные вести об окончании войны и смерти Жень Фэйлуна, как только проникла в город. И когда эта группа, называемая козырной картой армии, узнала, что даже их главнокомандующий погиб, ее члены потеряли всякое желание сражаться и были вынуждены с позором отступить в королевство Темной Луны. Они прекрасно понимали, что если бы они что-нибудь предприняли, то это было бы равносильно самоубийству. В этот день Цзян Чень собрал всех членов клана Цзян и рассказал им все, как есть. «Моя семья Цзян живет на землях Цзянхань уже сотни лет, и сегодня я, Цзян Чень, принял решение покинуть эти земли. Я поддержу тех, кто захочет остаться, и не буду против, если кто-то из вас захочет последовать за мной. Юный герцог, вы уходите? Куда? Вы еще вернетесь?» «Вернусь», — Цзян Чень усмехнулся. «Мир столь огромен, а Восточное Королевство – лишь мельчайшая часть всего мира. Так что мне довольно сложно сказать, вернусь я или нет. Ченер, я, третий дядя, и Сяюй обязательно пойдем с тобой», – уверенно высказался Цзян Тун. Однако остальные старейшины колебались, хотя они и знали, что Цзян Фэн и его сын были очень сильны и что их всех обязательно будет ожидать великое будущее, если они последуют за этими двумя. Однако у них также были и другие мысли. Кроме того, они вообще не понимали, зачем нужно уходить, если можно остаться на землях Цзянхань и продолжить обогащаться и процветать. И самым важным было то, что если отец и сын Цзян уйдут, то королевская благодать ляжет на их головы. И кто знает, возможно, они даже смогут стать первым герцогством и насладиться атрибутами власти первого герцога. Пусть члены одного клана и имели общие корни, но с каждым последующим поколением были неизбежны различия в отношениях между каждой ветвью. Цзян Тун был младшим братом Цзян Фэна, у них была общая мать, и они выросли вместе, потому неудивительно, что он последует за Цзян Фэном. Цзян Юй был двоюродным братом Цзян Чиня и даже считал Цзян Чиня своим родным старшим братом. Он всегда был довольно близок с Цзян Чинем, поэтому не было ничего удивительного и в его уходе. Что же касается остальных, их кровная связь с отцом и сыном Цзян была не столь сильна. Они лишь являлись членами одного семейного клана. Им вовсе не обязательно было постоянно следовать за Цзянченем. В конце концов, у каждого человека имелись свои устремления. Цзянчень прекрасно понял, о чем думали эти люди, стоило ему только посмотреть на них. И положа руку на сердце, он и сам не планировал брать их с собой. Несмотря на то, что они были членами того же клана Цзян, однако, честно говоря, Цзянчень совсем не чувствовал с ними какой-то особой связи. Поскольку все они заботились лишь о собственных интересах, Цзянченю было трудно что-либо им сказать, ведь нельзя же принуждать свою семью. Старейшина Си, после нашего ухода ваше положение в семье Цзян станет самым высоким. Наша семья Цзян была добра к королевству и к королевской семье. Мы совершили достаточно подвигов и многого достигли, так что не будет ничего плохого, если вы захотите разделить положенную нашей семье награду. Но вы все должны запомнить одну вещь. Члены клана не могут поднимать мечи друг на друга, а братья не могут ранить друг друга. В противном случае, я скажу королевской семье, что наша семья полностью отказывается от всех богатств и привилегий, и в итоге наша семья станет свободной аристократической семьей. Старейшина Си усмехнулся. Пока этот старик здесь, как они посмеют создавать неприятности и направлять мечи друг на друга? Услышав обещание Цзянченя, старейшина Си засиял от радости. Кто бы мог подумать, что ему на старости лет представится шанс стать герцогом клана. Ну, раз с этим разобрались, тогда мы уйдем через несколько дней, и в будущем вы будете заботиться о семье Цзян. Старейшина Си вздохнул. Вам действительно нужно уйти? Это была лишь пустая учтивость. Честно говоря, он уже не мог дождаться, когда отец и сын Цзян уйдут, ведь только с их уходом он сможет унаследовать права на все герцогства. Хотя они и считались членами одного клана, но у каждого из них хватало своих эгоистичных желаний. Цзянчень лишь мысленно покачал головой, когда увидел, как вел себя старейшина Си, и что никто не собирался высказаться по поводу его ухода. Все же все эти родственники были настоящими эгоистами. Как только они услышали о том, что Цзянчень и другие уходят, то уже практически исходили от нетерпения, желая как можно скорее заполучить богатство и процветание. С такими характерами я бы не взял их с собой, даже если бы они умоляли меня, подумал Цзянчень. Он был не в состоянии забыть о духовных землях в регионе Красного Бутона, но ему также не хотелось узнавать, был ли это предвестник благословения или же бедствия. У каждого человека была своя судьба, и раз эти родственники никак не могли отказаться от своих мирских помыслов, то Цзянчень, естественно, не стал бы волноваться о том, какое бедствие их ожидает. Глава 129.2. Удивительное решение Гауи. Два дня спустя прибыла принцесса Гауи вместе с Дунфанджижа. Она вернулась с медальоном герцогства и королевским указом, чтобы наделить семью Цзян статусом герцогства первого ранга и отдать приказ о том, что это герцогство первого ранга будет охранять южные границы королевства. Поскольку старейшина Си обладал длинным послужным списком, было верным решением назначить его новым герцогом Цзянхань, и во время награждения его прямо-таки распирало от счастья. Награждение было лишь обычной формальностью, поскольку принцессу Гауи совершенно не волновало, кто станет следующим герцогом Цзянхань. В последние пару дней ее сердце пребывало в полном смятении. Когда она узнала, что Цзянчень покидает Восточное Королевство, то очень долго не могла прийти в себя. Хотя она и прекрасно понимала, что Цзянчень не был рожден, чтобы оставаться в таком маленьком пруду, и что он обязательно будет подхвачен ветрами и облаками, чтобы рано или поздно превратиться в величественного дракона, парящего над девятью небесами. Однако, когда этот день наконец настал, ей все равно было трудно это принять. Она лучше других понимала, что это расставание могло стать их последней встречей, и они могли больше никогда не увидеться друг с другом. И отныне Цзянчень встанет на солнечный путь славы и величия, в то время как она, подобно распустившемуся цветку, достигшему пика своей красоты, начнет постепенно увядать и засыхать. «Цзянчень, тебе действительно нужно уходить?» Принцесса Гауи попыталась ухватиться за последний лучик надежды. Она действительно очень хотела изо всех сил умолять, чтобы Цзянчень не уходил, но разум ясно говорил ей, что Восточное Королевство ничем не могло удержать Цзянченя. «Если я не уйду, то рано или поздно из-за меня Восточное Королевство постигнет несчастье. Вражда между мной и Лун Цзюй Сюэ не исчезнет до тех пор, пока она жива». Цзянчень и сам понимал, что это была так себе отговорка. «Мне искренне хотелось бы, чтобы время задержалось и остановилось на том моменте, когда мы с тобой впервые встретились. Даже если ты тогда и ругал меня, даже если бы ты ругал меня каждый день, то этого было бы достаточно». Голос Гауи звучал немного грустно. Во время своей речи она не смогла сдержаться, и у этой сильной женщины из глаз полились слезы. Она не стала вытирать их и лишь, выдавив улыбку, сквозь слезы, произнесла: «Цзян Чэнь, я знаю, ты всегда думал, что у меня странный характер, что я жестоко, неразумно и вообще веду себя как парень. И сегодня я не буду скрывать и покажу тебе мою слабую сторону, чтобы ты знал, что все девушки плачут. Если честно, то мне очень трудно притворяться и сдерживать себя каждый день. Я даже в чем-то завидую Жоэр, завидую ее беззаботности и наивной невинности. Цзян Чэнь, у меня больше нет прежнего невинного чистосердечия, и оно больше никогда не появится вновь. Как думаешь, плохо для девушки быть чересчур гордой и упрямой?» Цзян Чэнь слабо вздохнул. «Все люди отличаются друг от друга. Нет ничего плохого в том, чтобы быть верной себе, при этом сохраняя непоколебимую совесть, прямо как ты. Правда?» Прекрасные глаза принцессы Гауи поднялись, посмотрев на Цзян Чэня, а ее кристально чистые, пронизанные светом слезы сейчас выдавали ее радость. Ведь она впервые услышала, как Цзян Чэнь похвалил ее. «Конечно же, правда. Хотя я и часто кричу на тебя, но я кричу лишь на твою дерзкую сторону. На самом деле я скорее восхищаюсь твоим упорством на пути обучения боевому дао, а также тому, как ты жертвуешь собой ради родных». Цзян Чэню даже не нужно было лгать, чтобы подбодрить ее. «Цзян Чэнь, ты знаешь, что я целых полгода ждала от тебя похвалы, и сейчас ты специально сказал все это лишь потому, что уходишь. Считаешь, что я такой лицемерный?» Цзян Чэнь печально улыбнулся. «Хорошо, вытри слезы. Я действительно не привык видеть, как ты плачешь. Если честно, то мне больше нравится видеть воодушевленную принцессу Гауи, которая никогда не сдается». Гауи легонько вытерла уголки своих глаз, после чего ее очаровательные глаза с блеском посмотрели на него. «Ты не врешь?» «Конечно не вру, я ручаюсь за свои слова». Принцесса Гауи вдруг улыбнулась. «Хорошо, тогда я решила». «Решила что?» — удивился Цзян Чэнь. «Я решила больше не быть принцессой Гауи. Я была принцессой восточного клана в третьем поколении, и теперь мне пора отбросить эту личность и начать жить лишь для себя». «Молодец, давно пора уже было так сделать и быть самой собой», — засмеялся Цзян Чэнь. Принцесса Гауи подмигнула. «Я также приняла и другое решение». «И что же ты решила?» «Цзян Чэнь, слушай меня внимательно, с этого момента я больше не принцесса, а боевой практик 11 меридианов истинной Ци, и я хочу стать твоим последователем». «Чего?» — остолбенел Цзян Чэнь. Он действительно не предвидел такого поведения Гауи. «Ты не ослышался. Я хочу стать твоим последователем на твоем пути боевого дао в качестве твоего личного охранника». Гауи выпрямилась, выпятив грудь, а ее очаровательные глаза, глядя в упор на Цзян Чэня, источали непоколебимую решимость, словно бы не позволяя юноше уклониться от этого. «Ты в своем уме? Хватит нести чушь, я полностью в своем уме и ясно мыслю. Цзян Чэнь, ты же сам только что сказал мне быть верной себе, при этом сохраняя непоколебимую совесть и оставаясь самой собой. И стать твоим последователем – это мое собственное решение. Только не напридумывай себе всякого, хоть я и считаю тебя своим единственным мужчиной, но причина, по которой я хочу следовать за тобой, заключается не в том, чтобы приставать к тебе, а в том, чтобы познать наивысшие дао». «Наивысшие дао? Ты думаешь, это то, что я продаю в нашем семейном магазине? Думаешь, это нечто, что ты сможешь познать лишь потому, что тебе захотелось?» Цзян Чэнь потер свой нос. «Можешь притворяться сколько угодно, но не думай, будто я ничего не знаю. Цзян Чэнь, я уверена, что у тебя припасено еще множество секретов. Когда ты дал мне пару наставлений и тем самым помог пробиться в ряды мастеров 11 меридианов истинной Ци, уже тогда я смутно желала признать тебя как своего учителя. И теперь тот неясный порыв, наконец, обрел четкую форму. Я теперь свободна и невероятно счастлива этому.